Алло. Ну-ну. А чё ну-ну? Здравствуйте, это Валентина Петровна? Она самая. Она сама. Я просто, понимаете, узнала от вас, о вас из интернета. Вот. Чего ж ты там узнала? Ну, я вот слушала вас, видела видео, как вас снимали. Вот. Хотела бы ну, как сказать, выразить вам свою благодарность. За что? Ну, понимаете, как вам сказать, как бы у меня бывают часто стрессы там, да, вот. А вот я вас послушаю, как все рукой снимает, то есть... Чё ты врёшь? Я нигде не снималась. Ну, как нигде не снимались? Я же видела на видео Mail.ru. Из своей квартиры никуда не выхожу. Чё хуйню несёшь, споришь? Нет, ну подождите, я вас видела, это давняя запись, когда вы говорили на камеру, что хуй какой-то из 218, там какой-то бандит, что-то такое. Есть 218-й. Хули приёбываешься, блядь, притворяешься дурой. Я не из Это парни, и 218, хуй голос не поймешь. я из 215, я не из 218. Да что ты? Ну что так разговаривать, я же вам мирно посов... Порядочные люди живут 215-й. Ну я тоже очень порядочная девушка, вот, ни разу не день-день. Вот. Просто, ну чё вы так ругаетесь-то? Я же вам нормально позвонил, с вами нормально разговариваю. Чё ругаться-то? Зачем? Мы же вас сами соседи. Соседка, я тебя сразу в глазах не видела. Ну, хотите, я как-нибудь куплю коробочку конфет и к вам зайду. А мы сами Чего чаю. ты? Уж кушай сама. Нет, ну Ноя. почему? А чё такого-то? Соседи не могут попить чаю вместе? Нет, не могут. Почему? Мух. Мне есть с кем чай пить. Ну, вот Моих видите. детей хватает. Еще чужих цеплять. Не, ну почему цеплять? Я же просто, как бы, по-доброму, по-хорошему, Где ты сосед. видела, чтоб соседи с соседями ни с того ни с сего чай пили? Ну почему, где видела? Вы знаете, меня так воспитали родители, то есть я вот со своими соседями дружу, им помогаю, они помогают мне, А там. как воспитали, лезть носом своим в чужие квартиры воспитали? Ну почему в чужую квартиру? Я разве вам носом лезу в чужую вашу квартиру? А куда ж ты лезешь-то? Ну при чем тут вот ваша Это твоя, квартира? что ли? Конечно, чужая. Нет, я просто вам позвонил выразить благодарность, с вами нормально поговорить, а вы ругаетесь, ну... Какой благодарный? За что я ничего никому не делала, ни плохого, ни хорошего? Нет, ну почему, я же говорю, я зашла в интернет, послушала Да не записи... ворота, я нигде не снималась. Ну почему вот вы говорите, что я вру? Я вам даже могу... Ну ничего не несу, блин, ну почему как вот, блин, нормальные звезды, так вы стесняетесь вот своего вот этого, скрываете от соседей то, что вы снимались. Я же ничего вам не говорю, что вот все плохо. Мне-то лучше знать, снималась я или не снималась. Ну, может, вас просто незаметно сняли? Как-то Так. через стенку мою сняли, я кроме квартиры нигде не бываю. Нет. После 6 вообще на улицу не выхожу. Понятно. Ну, видите, значит, наверное, я ошиблась, и вы, значит, не Аносова Валентина Петровна. Она самая. Но видите, если это вы, значит, это вы были на видео. Да что ты? Ну что, да что я? Это да что вы? Телевизор смотрю, я свою рожу там не видела. Чего несешь-то? Ну почему вы? А у вас есть канал НТВ? Ну вот по НТВ это был. Меня показали, да? Ну да, вас именно Тебя не показали. показали там? Нет, меня не показывали, я еще. Шляешь по квартирам чужим, носом разнюхиваешь. А что разнюхиваю? Я видела ваше видеоинтервью, как вы говорите, что какой-то хуй 218 хочет отсудить вашу квартиру. Поэтому, как бы, я считаю, что вы правы. Что из 218. Вещи по телевизору не передают. Передают. Таким вещами только милиция разговаривает, а не по А телевизору. это было в милицейское расследование, называется «Честный детектив». Да? Да. И меня там показали. Вас именно показали. Вы такая бабушка, беленькая такой, у вас пучочек такой на голове был. Вот. Так что, как бы, ну я не могла Всех ошибиться. бабушек пучочки. Ну, неправда, не у всех. Бабушки разные бывают. Вот вы знаете, есть такая бабушка, у нее фамилия Спидовая, точнее, псевдоним. Вот у нее пучочка нет, у нее хвостик. Вот, поэтому не у всех, неправда. Кто-то из бабушек носит парики, там, бабушки разные. Бывают маленькие бабушки, бывают большие бабушки. Вот, бабушки разные бывают. Значит, ты из 215-й, да? Да, я из 215-й квартиры, вот, я просто, понимаете, как бы, я действительно с вами согласна, то, что в 218-й действительно живет какой-то мужчина совершенно непонятный, потому что он нам звонит периодически. На каком этаже ты живешь-то? Слушайте, ну вот при чем тут этаж? Я вот с вами по поводу 218-й хочу поговорить, вы мне какие-то... Нет, ты на каком этаже живешь? Я вам сказала, 215-й у меня квартира, зачем вам мой этаж? Вы что, не понимаете, что если какая квартира у вас и какая у меня, вы посчитать не можете? Нет, не могу, никак не соображу. Ну, это не надо, значит, соображать. Я думаю, что... Честно боюсь сказать, на каком... Ну, а зачем мне вам говорить? Вы опять потом интервью в интернете дадите, вот, а я потом тоже замешана буду. Зачем мне это надо? Я как бы вот человек из 218-й квартиры очень боюсь. Угу. Вот, поэтому как бы... Ну, а ты-то из какой? Я же вам сказала, из 215-й. С кем ты там живешь? Я там всех знаю. С мамой и с папой. Еще у меня брат есть. Там живет мужчина, женщина и дочь у них. Ну вот это дочь, да. И я. Но никакого сына нету. Сын есть, он и просто в армии. Он внебрачный. А? Это не внебрачный сын, это моего папы первый ребенок. Он сейчас в армии. После армии, когда он приедет, он будет жить у нас. Вот. Ну и есть сын, просто... Да зачем распространяться об этом? Вот. Я ту девочку знаю, что ты несешь. Ну как это вы меня знаете? Такого быть не... Интеллигентная девочка никогда никому звонить не будет. Ну а что вы говорите, блин? Хотите, вот вы завтра будете гулять около подъезда, я сама к вам подойду, если хотите. Я буду завтра после работы идти? Я в подъезде не гуляю. Не в подъезде, а около подъезда. Вы сидите там с двумя бабушками, я вас видела. Чего ты несешь? У нас и скамейки нету у подъезда. У вас скамейки нету, но вы там сидите на заборе. Сроду не сидела. Ну не знаю, там... Ну жизнь ни разу не сидела, ни на скамейке, ни на заборе. Ой, господи, тяжело с вами очень общаться. В 215-й живет женщина, мужчина и дочь у них интеллигентная. Она звонить не будет никогда в жизни. Ну, это я интеллигентная дочь. Я вам совершенно интеллигентно звоню. Что я вам, грублю, что ли? Не грублю, я с вами нормально разговариваю. Ну, кем твой папа работает? Юристом. Да что ты? Ну а кем он у меня работает? Хорошо, может, мама, кем? Мама у меня сначала она у меня работала в детском саду педагогом. Угу. Сейчас она. Сейчас она у меня работает поваром. Ой, чего несешь? Я-то знаю, 215-й, где кто работает. Откуда вы это можете знать? Я тут лучше. Че ты несешь-то? Я знаю, кем они работают. Кем они работают и где работают? Вот ты понесла. Ну почему понесла? Я же лучше знаю своих родителей. Никакого повара там 215-й нету. Она поваром работает в ресторане уже 3 месяца. Где вы были, Валентина Петровна? Ну подойдите к ней завтра, да спросите. Вы знаете, что сейчас вообще... А до 3 месяца, а до этого кем работала? Ну, не знаю, у них фирма там была своя. Сейчас потом их кризис... А с кем мама работала? Ну, я знаю, менеджером. Потом после кризиса ее сократили. Где же она менеджером-то работала? В иностранной фирме. Вот и несешь. А я-то знаю, кем она работала. Ну, хорошо, если вы знаете, кем она работала... Никогда не скажу. Ну, а почему не скажете-то? Мне даже интересно стало, с кем же моя мама работала. Знаю я, кем работал, но не поваром, не сёшь и не менеджером. Вот она работает сёшь. Сейчас 3 месяца поваром, а до этого она работала менеджер, манагер. Знаете такое слово, манагер? Не знаю. Ну, вот видите, теперь знаете. Я знаю, что она поваром никогда не была, ты ее в повар записала. Чего кричать-то? Я же с вами нормально разговариваю, чего кричать-то? Да ты из 218-й, девка из 218-й, и названиваешь. Зачем мне вам названивать из 218-й, если я живу в 215-й? Ах, оттуда звонишь? Да. А там сейчас свет не горит, они спят, я только сейчас проходила. Ну вы как-то могли, блин, я телевизор смотрела без... Может, девушка ночевать, там два парня живут еще, сыновья его. И как это с сыновьями ночуешь, да, там свет сейчас не горит. Чего несешь-то? Ну зачем мне с сыновьями не поночевать? А почему вы заглядываете в наши окна тогда, такой вопрос? Чего? А что вы смотрите, горит у нас свет или нет? Чего вы вообще, блин? Зачем вы... Я верю, что не горит. Ну а почему вот вы смотрите? А потому что мне оттуда бандиты звонят, поэтому я и посмотрела. И про себя сказала, бандиты заснули. Да, а почему про себя? Что, на всю улицу надо было орать, что бандиты заснули, да? Да, чтобы все пошли гулять. Да? Да, да почему вы нас вообще к бандитам приписываете? А кто ты есть-то? Раз с ними связана. А почему я с ними связана, простите? Откуда у вас такая информация? Ночуешь! У ребят ночуешь! Какая ты девушка, если у ребят ночуешь? Простите. Ночам свет не горит, а ты там находишься. А вы понимаете, когда люди занимаются сексом, обычно это происходит без света. Ах, ты там даже сексом занимаешься? Ну, а вы что, вот у вас не было, у вас же есть дети, внуки, у вас не было никогда секса? Ну, там, царапать спину, кричать, так, это, там, интимное белье, вибратор. Чего несешь-то? Чего ковыряешь-то? Ну, то есть у вас все было скучно, да? Твое, блядь, какое дело, как у меня было, ебена мать, еще будешь копаться в моей пизде. Ну, видите, вы же копаетесь в моей. Почему мне в вашей не подкопаться? Вы же говорите, что у нас свет не горит. Но, понимаете, нехорошо. Прости, порядочно, если ты, сука, у ребят свет не горит, а ты там находишься. Ну, понимаете, я просто привыкла одному минет делать, а второй, чтобы меня пялил. Поэтому мы выключаем свет, чтобы вот никто не видел, что происходит у нас. Чтобы все думали, что мы спим. А мой секс у вас? Да. Но это сейчас очень модно. Ух, какая, блядь, мне звонит, нихуя себе. Прожжённая какая, в 15 лет уже в групповом секте состоит. Почему состою? Я уже давно, так лет с 12. Значит, мне последняя проститутка звонит. Я за это деньги не беру, значит, я не проститутка. Я это делаю для удовольствия. Да. Вот. Я же не виновата, что в ваше время под одеялом, со светом и все. Один раз в год. У нас уже молодежь, так сказать, продвинутая. Я себе вибратор в задницу, один меня во влагалище, а третий в рот. Ну и нормально, как бы, я себя чувствую. Ой, какой ужас. Какая страсть-то, еб твою мать, в рот, во влагалище, вибраторы ей суют. Вот это проститутка. Почему проститутки? Я таких не слышала. Нет, проститутки они деньги. В возрасте. Нет, проститутки они деньги обычно берут, а я бесплатно. То есть я... Еще несешь, что ты из 215-й, а? Ну, откуда же я? Там интеллигентная девочка живет. Что? Я очень интеллигентная. Культурная интеллигентная. А что вы думаете, культурная? На свадьбе-то и то вряд ли ляжет в постель. После свадьбы-то побоится ложиться. Вот какой там ребенок, а ты хуйню несешь, блядь. Нет, ну а то есть вы считаете, что приличная интеллигентная девушка не должна заниматься сексом, вибратор себе запасовать? Да она за руку с отцом ходит. Ты проститутка, чего несешь-то? Да у нее отец педофил. Что ты на нее несешь-то? Они ее за руку водят. Она от отца не отходит. Ну а когда-нибудь отойдет и вибратор все-таки засунет себе. Ой, какая, блядь, мне звонит. Ой, какую хуйню несет и сваливает на ребенка невинного. Под нее работает. Проститутка работает под честную девочку. Не, ну, блин, я не знаю, вы когда-нибудь вообще пробовали вибратор себе засовывать в задницу? Ну, это ж круто. Да ее отец пустит 218! Ты чего несешь, ебаная сука? Ну, а почему нет? Может, она сбежала от отца, откуда вы знаете? Да она не исчез, чтобы бегать! То есть что, у нее ног нет, да? То есть... Сука, я ее знаю, ты ее не пачкай, подлюга, не пачкай чистого ребенка! Кто же пачкает? Если только спермой. И то отмыться можно. Ой, ой, какая, блядь, звонит. Фу! Меня даже тошнит от тебя. Давай...